Алло. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Сажин Анатолий Андреевич. Уведомляю вас о записи разговора. Ольга Михайловна, это вы? Угу. Звоним вам по поручению вашего кредитора. Честное слово. У вас есть неоплаченная просроченная задолженность в сумме 31 161 рубль. Сумма актуальна на 29 января 2018 года. Оплачивать когда собираетесь? А что, не простили еще? Вы ждете, когда вам простят? Да. Почему нет? Ну, а чего вы взяли, что вам будут прощать долг? Я просто читала, что они часто прощают долг. Поэтому я жду, может быть, мне тоже повезет, и мне простят. Нет, вам не могут этого сделать. Откуда вы знаете? Может, сумма только увеличится, может. Вот, я так и читала, что увеличивается, а потом прощают все. Нет, такого не может быть. Может быть, что-то, что на вас могут в суд подать. Ну, тогда хорошо. Вы в обязательном порядке обязаны будете оплачивать. Но для... Плюс 50% это госпошлина в суд. Госпошлина 50% от суммы? От всей суммы, да. А немного ли госпошлина? Это проигравшая сторона. Серьезно? Давайте-ка, как вас там, Илья Батькович, проштудируйте законодательство еще раз, потому что 50% от суммы госпошлина, это прям лихо вы махнули. То есть вы отказываетесь от оплаты, я вас правильно понял? Боже, избавь, миленький мой, какой я отказываюсь? Я всегда только за. Я вас понял. Угу. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Клади трубочку, мой хороший, клади. Алло, здравствуйте. Да, слушаю, здравствуйте. Таня Александровна? Да-да. Звонок вам поступает в компанию «Игрек», старший инспектор Матвеевская Анастасия Сергеевна. Разговоры наши записываются. По поводу вашей задолженности перед компанией «Манимен», по какому основанию вы нарушили договор займа, статья 807? А вы... Какое отношение имеете к нашему вопросу? Ну, коллекторское агентство, работаем с вашим делом по агентскому договору, статья 1000%. Но меня, к сожалению, об этом не уведомили. Ну, Таня Александровна, я хочу услышать от вас ответ на мой вопрос. А, я хочу смуглого красавца на Феррари. И что? Ну, замечательно, Наталья Александровна. Ну, и замечательно, что вы хотите... На каком основании вы нарушили договор займа? На каком основании вы интересуетесь? Денежные средства. Я вам уже пояснила, на каком основании. Но я вам тоже уже пояснила, почему я вам не отвечаю. Вы не ответите на вопрос? Нет, конечно же. Вы кто? Я вам представляла. Вы слышали или нет? Ну так представиться можно кем угодно. Документы где? А вы кто? А вы кто? И на каком основании? Потому что я являюсь стороной договора, а вы нет. Очень интересно, Наталья Александровна. Значит, ожидаем электронную комиссию по адресу призывания. Всего доброго. Ага, пока-пока. Пока-пока. Трубочку кладем. Здравствуйте. Этот звонок от компании «Ник Кредит». Звонок является бесплатным для вас. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Да-да. Здравствуйте. Это «Ник Кредит», Александр Валерьевич. Меня зовут Тимохин, отдел взыскания. Вы оплатили по договору, Наталья Александровна? Нет. Почему? Денег нет. В смысле, у вас последний платеж остался, долг платить 3444 рубля, и все. Да, я в курсе. Вы говорите, денег нет. Сумма-то копеечная. Я так понимаю. Так и будете оттягивать ситуацию. Но другого выхода нет. Как это платить? В смысле, другого выхода? Вам штрафы начисляют, вы переплачиваете. Я как-то да, не считаю это разумным. Спасибо за информацию. В смысле, спасибо за информацию. В прямом смысле, спасибо за информацию. Но денег нет. Ну, а что вы делаете, чтобы они были? Вас это каким образом касается? Я задаю вопрос вам под запись разговора, который под запись разговора, под запись разговора, почему я обязана на них отвечать? Потому что договор касается ваших обязательств. Не повышайте, пожалуйста, голос, не нервничайте, на красоту повлияет. В смысле, кто повышает, я так всегда разговариваю. Ну, некрасиво разговариваете. Я вам не звоню, понравится, я звоню фоду вашего долга. Что, но вы же понимаете, что если вы мне не понравитесь, я буду разговаривать с вами так же, как и вы со мной. Ну, хамски как. Как вы хамски, так и я буду хамски разговаривать. Я сказал, я вам ответила на вопрос. Я вам ответила на вопрос. Не ответили вы мне на вопрос. На какой не ответила? Я вам задал вопрос. Что вы готовы сделать, чтобы долг оплатить? Мне на него не ответили. Помолиться. Помолиться? Ну, молиться, значит. Потому что с соседями будем общаться с вашими. С целью оказания помощи для вас. Так вот, после разглашения данных третьим лицам сразу же улетит жалоба ФССП на вас. Прям вот сразу же. Пункт 4.3.5 общих условий договора. Да в задницу его себе засуньте, свой договор. Слушайте, вы меня еще тут будете оскорблять меня. Слышите? Это что такое за разговор? Слышите? На какой помойке вас подобрали, что вы так разговариваете с людьми? Я говорю, кодекс административного правонарушения 5.6, а не знаете, что... Да, штраф хочу заплатить. Посмотрим, как вы заговорите. Посмотрим, как я оплачу. Давай, вперед, беги, бери жалобу, иди жалуйся. Вперед. На «ты» будете разговаривать с своими родственниками, друзьями. Конечно, на «ты». А зачем же мне с ними на «вы» разговаривать? Ивану, Ольге, Марине и по рабочему номеру. Чтобы осадить каждые 10 минут. Хорошо. А я жалобу напишу ФССП. Давай, давай, малыш, давай, действуй. Конечно, пишите. Меньше слов, больше дела. Меньше слов, больше дела. Меньше слов, больше дела, сказала тебе. Хватит болтать. Ты же мужик, сказал, сделал. Назначаю мероприятие. Удачи. Да, вперед. Алло. Здравствуйте, Ирина Игоревна. Звонок из компании СМС Финанс, отдел взыскания. Меня зовут Марина Олеговна. Разговор записывается. Просрочка 5-й день по займу сохраняется. Когда вы будете вносить платеж? Не знаю, не думала об этом еще. У вас 5-й день просрочки. И что теперь? Умереть? Вы не думали еще? Да. В смысле умереть? Ирина Игоревна, вы деньги взяли у компании. Когда будет продление займа? Никогда. Вам фиксировать отказ от оплаты? Да вы можете фиксировать, что хотите. А вы как разговариваете? Ртом. А вы? Ртом? Угу. Я спрашиваю ничем, а как? Хорошо разговариваю. Хорошо? По-вашему, это хорошо? А вы аппаратом не имею, а вы? Я вижу, да. У вас 5-й день просрочки. Назовите, пожалуйста, дату, когда вы вносите оплату. Нет, не назову. Когда вам перезвонить, когда сможете назвать? Когда. То есть фиксируем отказ? Я такого не говорила. Хорошо, уклонение от обязательств тогда зафиксируем. Договор передаем. Всего доброго. До свидания. Пока. Поучитесь разговаривать. Да, конечно, ты еще поучишь. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Максим Андреевич, меня зовут Мицевич, компания УНФК, ЦФП, Вива Деньги. Ирина Игоревна, вы? Угу. Ирина Игоревна, по поводу задолженности вашей, звонок совершаю. На задолженность просроченную вышли. Что у вас случилось? Почему вы, в принципе, сумму не внесли? Не отвечаю на такие вопросы в такую рань. Не отвечаете на такие вопросы? Угу. Почему не отвечаете, Ирина Игоревна? Рано. Почему обязательства не исполнены? Рано еще? Угу. Да вы что? Угу. Хорошо, сегодня вы оплату делаете 5150 рублей? Ну, если поздно не будет. Что значит, если поздно не будет? То и значит. Что значит, если не будет поздно? Что вы имеете в виду? Я вас не понимаю. То у вас рано, то у вас поздно. Ага. Представляете, главное угодить в тот самый момент, когда вовремя. Хорошо. Оплата будет сегодня или не будет? Да или нет? Посмотрим. Хорошо, если вы к диалогу не готовы, я отказ от оплаты вам фиксирую. Я отказ от оплаты вам фиксирую, Ирина Игоревна. Фиксируйте, что хотите, мне скажите. Информация о ваших платежах в бюро кредитной истории идет. Угу, зафиксирую, идет. Что на вопросы вы отвечать не желаете. Лояльность компании можете не ожидать в дальнейшем. О, нет, только не... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Исаулова Наталья Анатольевна, компания «Кредитех Рус», она же кредита 24 Наталья Александровна. Число, месяц и год рождения назовите, пожалуйста. Зачем? Мы хотим убедиться, что общаемся именно с вами. Ну, хорошо. 21 543 рубля 45 копеек. Долг необходимо погасить сегодня, максимум до завтрашнего дня. Оплата поступает? Нет. Значит, вы изначально брали наши денежные средства с целью невыплаты? О, 159 пункт 1, мошенничество. Ну, попробуйте. Почему мы должны это пробовать, Наталья Александровна? Но вы же вы делаете какие-то грязные намеки. Я говорю, попробуйте инкриминировать. Я задала вам вопрос. Не могу не свидетельствовать против себя. При чем тут свидетельство? Я вам задала вопрос. Но я, по-моему, уже ты дважды разными способами ответила на него. Витиевато, согласна, не для средних умов, но ответила, правильно? Наталья Александровна, да-да. Мы документы формируем в коллекторское агентство. На днях уже документы перейдут. Чудненько, в какое? Ну, это на усмотрение компании. Ну, а есть какие-то фавориты в этой безудержной гонке? Вы на каком основании удерживаете наши денежные я средства? Я их не удерживаю, у меня их нет. Нет? А нет, вы брали конечно. Для чего? Ну, это к делу отношения. К делу отношения не имеет, правда ведь? Имеет. Какое? Как это вам поможет, если большое вы будете знать, отношение. Куда я их потратила? Взять с меня все равно нечего, если вы об этом. Взять с вас нечего. Ага. Ну ничего, найдут, третьи лица найдут, с кого чего взять. Третьи лица будут у меня что-то искать? В смысле искать будут? Нет, не будут. Сейчас не будут? Все делается по закону, Наталья Александровна. Это ж в суд надо я подать. Я сказала, найдут, что взять. Это в суд да надо что подать. Говорите? Ну. Коллектора тоже работает по закону. Почему и что, они имеют право что-то искать? Внимание, сейчас нет, прежде чем ответить на вопрос, знайте, что разговор записывается. Лицам. Да, разговор записывается. Да-да. Они будут искать ваших третьих лиц, и вам будут все время передавать информацию. Искать вам моих третьих будет? Лиц, к сожалению, они не могут по 230-му федеральному закону, потому что если они сделают почитайте это... Почитайте ему. Если они сделают это хотя бы один разочек, то сразу же улетит злостная жалоба в ФССП. Вы нелогичны сейчас. Если я на него ссылаюсь, закон. Значит же я его читала, наверное, правда ведь? Нет, не читали. Они это даже ваша... закон позволяет осуществлять выезды, не только звонить третьим лицам. Имеет право. Плохо вы знаете закон, Наталья Александровна. Вы почему молчите? Алло, алло. Вы почему молчите-то? Проблема, видимо, со связью. Я совсем даже не молчала. Такая тирада у меня была. Да? Ага. Жалко, я не слышала. Мне тоже жалко. Ходить повторю. Пожалуйста, можете повторять. А вы с какого момента последнее слово, что вы слышали? Что вы не умеете читать федеральный закон 230. Ах, вы какая хитрая, я такого не говорила. Это вы пытаетесь меня в этом убедить, для того, чтобы мне показать, что вы говорите? Возможно, можете быть правы в этой ситуации, но на самом деле все совершенно не так. Нет. 16 157 рублей 25 копеек. Необходимо внести до завтра, остальную сумму вам компания может простить. Вы готовы оплату произвести? Коллекторам буду платить. Всего доброго, до свидания. Пока. Отказ от оплаты зафиксирован. Фиксируйте, что хотите.